Получив об этом известие, Петр писал фельдмаршалу от 4 июня. «Поздравляю вам с счастливым переходом и начатием соединения с христианами утесненными, которых вскоре желаю видеть». Через день 6 июня другое письмо. «Будем к вам, как возможно, поспешать. Генералу Вейду писал я, дабы он, как возможно, к вам поспешал, не дожидаясь нас. Впрочем, извольте чинить все по крайней возможности, дабы времени не потерять, а наипаче, чтобы к Дунаю прежде турок поспеть, ежели возможно. Взаимно поздравляю вам преступлением господаря Воложского, Молдавского». 8 июня Петр был в Браславле, откуда писал Апраксину. «Господин фельдмаршал Шереметьев уже в Яссах, которого господарь Воложский со всем войском встретил и сонным случился, и публично универсалы против турок на посполитное рушение выдал, и поступает зело ревностно, чего и от Мултианского, Валахского и от прочих вскоре ожидаем. И так осею новизною вам поздравляем, и просим у Бога, дабы сам за свое имя вступился и даровал сему доброму началу благополучный и скорый конец». Это было последнее письмо с веселыми вестями и с выражениями надежды. Шереметьев дал знать, что он не мог упредить турок, которые уже перешли Дунай, но, что всего хуже, фельдмаршал давал знать о недостатке провианта. О магазинах, которые приказывал устраивать царь, не было и помина. «Зело имею великую печаль, что хлеба весьма взять невозможно, ибо здешний край конечно разорен. А впрочем, буду ожидать вашего величества высокого указу и сведения, что повелите чинить», — писал фельдмаршал от 8 июня. 12 июня Петр стал на берегу Днестра, откуда написал Шереметьеву. «О замедлении вашем зело дивлюся. Понеже первое хотели из Браславля идти 16 числа мая, и так об возможно было поспеть в 4 дни, то есть к 20 числу. И вы перешли 30 числа, и так о 10 дней потеряно, к тому же на Яссы криво. И ежели по указу учинили, то б, конечно, прежде турков к Дунаю были, ибо от Днестра только до Дуная 10 или по нужде 13 дней ходу, на которое дело я больше не знаю, какие указы посылать, понеже обо всем уже довольный указ дан, в чем можете ответ дать. О провианте, отколи каким образом возможно, делайте, ибо когда солдат приведем, а у нас не будет что им есть. Сей момент пришли мы с полками к Днестру, где вся пехота стоит. Мост будет дни в 3 готов, а меж тем перевозятся, и скоро могут все перейти. Только хлеба, почитаю, нет, а у Алларта 5 дней, как ни хлеба, ни мяса. Здесь скоро ожидаем баранов 6000, которые, раздав, можем итить, только он и недолго будут. Извольте нам дать знать подлинно, когда до вас дойдем, будет ли что солдатам есть, а у нас, кроме проходу до вас, ничего, провианта, ни скота нет. О сём ожидаю немедленного ответа, яко на главное дело и инако невозможное. Шереметьев оправдывался, что если б он пошел прямо от Днестра к Дунаю, то Кантемир или был бы принужден соединиться с турками, или был бы ими разорен, что на прямом пути нет воды, и при драгунских полках хлеба всего было на месяц, который уже и употреблен, что, идя и этим путем, он не мог бы предупредить турок. «Хотя здесь самая нужда в хлебе», — писал Шереметьев, «но по сие число еще драгуны крайней нужды не видали, так же и скотины с 2000 я купил и по полкам роздал, а в степи и того бы не получил. Буджакская орда всю скотину к морю и за озеро отправила. Я в провианте весьма опасен и имею неусыпный труд, И ныне с господарем и с боярами договорились, которые подписались, что скотины 10 000 за деньги, первую 5 000 в 7 дней поставят, вторую вскоре. Турецкой скотины господарь обещал до 20 000, 30 000 войска через месяц возможно прокормить. Иностранцы пишут, что на берегах Днестра был держан военный совет, что генералы Галлард, Янсберг, Остен и Бергольц представляли необходимость остановиться на Днестре, указывая на недостаток в съестных припасах, на изнурительность 5-дневного пути от Днестра к Яссам по степи безводной и бесплодной. Но генерал Ренне был того мнения, что необходимо продолжать поход, что только этим смелым движением вперед можно достигнуть цели похода и поддержать честь русского оружия. Русские генералы согласились, Ренне, и Петр принял мнение большинства. Мнения на военном совете могли быть высказаны именно таким образом. Большинство, и вместе с ним Петр, могли иметь сильное побуждение желать продолжения похода. Мы видели, что побуждало царя спешить турецкие владения. Надежда, что при появлении его здесь христианское народонаселение встанет, и войско султанова, окруженное со всех сторон врагами, исчезнет. С другой стороны, возбудив надежды христианского народонаселения, обмануть эти надежды, остановившись на Днестре, было очень тяжело для Петра. Молдавия уже объявила себя за Россию. Что будет с нею, когда царь не появится с главным войском и отзовет Шереметьева, который один не мог держаться в Молдавии? Несмотря, однако, на такие сильные побуждения к продолжению похода, Петр не предпринял дальнейшего движения, не обеспечив себя насчет продовольствия. 13 июня от места Сороки он писал Шереметьеву. «Когда я сюда с гвардию пришел, то обрел зело мало провианта, а именно только на 5 дней. Того ради немедленно просим дать ведать, а именно в 3 дни, и от всего числа... Если у вас на всю пехоту буди не хлеба, то хотя скота 6 недель. А буди, хотя теперь нет, однако ж надеетесь, конечно, получить. И когда сие получим, то тотчас пойдем к вам. Буди же не можете на всю пехоту сыскать, то дайте знать, на каликое число можете сыскать. Такое число и пошлем к вам пехоты, дабы ветчи не поморите».